109. Вождь понимает каждодневную работу как миг вечности. Он не может утомляться, видя медленность эволюции. На часах человеческих много времени. Но вождь живет там, где меры иные. Потому ему нужно благостно уметь помогать отставшим и опережающим. Только общение с иерархией дает вождю меры трех миров. Из этого источника создается неутомимость вождя. Не может мозг человеческий утвердиться на вечной работе, только неистощимая мощь иерархии посылает лучи усиления и познания смысла труда. Без иерархии вождь лишь былинка среди вихря. Собирать лучи мира огненного значит ковать себе панцирь.